Возвращение на верхние ярусы проходит куда быстрее, чем спуск. Безликие ведут нас по каким-то своим тропам, то узкими щелями между палубами, то полуразрушенными служебными лифтами, которые, казалось, давно не работали, но оживают при нашем приближении. Странно, но корабль будто помогает нам, сокращая путь. Воздух становится легче, светлее, хотя запах сырости и ржавчины никуда не девается. По дороге пару раз останавливаемся на привал. Сон совсем не идет, я постоянно просыпаюсь, хватаясь за пистолет, но вижу лишь двоих, замотанных в тряпье, что стоят как истуканы, неся несменный караул возле нас. С этими двумя мне спокойно и тревожно одновременно. Астра идет рядом, ее пальцы вцеплены в мой рукав. Она до сих пор не пришла в себя до конца, глаза мутные, дыхание прерывистое. Говорит, что корабль начал говорить с ней с самого прибытия сюда. Сначала во снах, а затем и наяву. У нее с ним тоже какая-то сделка, но она не хочет говорить мне об этом, как и о том, что произошло между ней и красавчиком и как случилось, что он оставил ее одну. Ладно, с этим после поговорим. Малыш, напротив, выглядит бодрее, чем обычно. Его худенькая фигурка мелькает впереди, будто он знает дорогу лучше безликих. На моих часах ночь, но освещение на ярусе говорит «день». Как я и думал, мой хронометр здорово сбился, пока я плутал на нижних ярусах. Всего через день или около того мы выходим на торговую площадь. Здесь все как всегда: шум, гам, толкотня. Торговцы раскладывают свой скудный товар, бандиты кучкуются у своих лавок, нейтралы снуют туда-сюда, стараясь не попадаться никому на глаза. Никто даже не замечает, что мы вернулись. Я останавливаюсь у первой же лавки, хрипло здороваюсь с продавцом, знакомым тощим мужиком с лицом, покрытым морщинами. Что-нибудь интересное случилось за последнюю пару дней? Торговец плюет под ноги, потом окидывает нас оценивающим взглядом. Новых привезли вчера. Распределили уже, двоих к желтым, остальных к зеленым. Красные опять никого не взяли. Я переглядываюсь с Астрой. И кто они? Какие-то богачи, наверное. Торговец пожимает плечами. Один в дорогом плаще, другой в шляпе. Остальные похуже, но все равно не наш брат. Малыш хватает меня за руку. Это он. Кто? Тот, кто принес сундук. Он был среди них. Я замираю. Ты уверен? Корабль сказал. Астра хмурится. Если это правда, то сундук и впрямь снова на корабле. И его новый прежний владелец, тоже, добавляю я, или скоро здесь объявится. В этот момент к нам подходит офицер красных, тот самый, что сменял меня на дежурстве. Его лицо напряжено, в глазах смесь досады и облегчения. Кричит: за тебя другой дежурил. Все думали, ты сдох. Не в этот раз. Главари тебя ждут. Срочно. Я вздыхаю. Понял. Офицер кивает и уходит, даже не спросив, где я был. Видимо, ему все равно. Астра ежится от сквозняка. Я скоро вернусь, говорю я. Малыш садится на корточки у стены, его глаза блестят. Я никуда не уйду. Астра молчит, но ее взгляд говорит сам за себя. Она не хочет оставаться одна. Ищу глазами кого-нибудь из желтых. Нахожу. Пара патрульных. Окликаю и отдаю Астру им на попечение. Пусть отведут ее назад в лагерь. Там в любом случае безопаснее, чем в общей зоне. Ты с ними, говорю я ей. Если что-то случится, отправь записку. Она кивает. Я разворачиваюсь и иду в сторону лагеря красных. По пути встречаю нескольких знакомых бандитов из грязных ртов. Они останавливаются, удивленно смотрят на меня. Черт, кричит, хрипит один из них, коренастый детина с деревянными руками. Мы уже думали, тебя безликие утащили, не дождетесь. Ну и ладно, но главари тебе за прогул, не впервой. Они хохочут, но в их смехе нет злобы, скорее, что-то вроде уважения. Лагерь красных встречает меня привычным хаосом: кто-то чинит оружие, кто-то пьет, кто-то спит прямо на полу. Никто не обращает на меня внимания. Глава 22. Штаб – это большая комната в глубине лагеря, завешанная красными тряпками и украшенная трофеями, оружием, шкурами, головами поверженных врагов. Два трона пустуют. На третьем, самом маленьком, развалился молодой главарь, 16-летний парень с коротко стриженными темными волосами, без протезов и без шрамов, с мечом на поясе. Он закинул ноги на подлокотник, в руках у него потрепанная книга. Увидев меня, он лениво кивает. «Ну, наконец-то, я здесь. Заблудился, да?» – спрашивает он. «Да, с нижних палуб хрен выскочишь. Нашел то, что искал. Нашел». Он откладывает книгу. «Хорошо, а теперь объясни, Почему ты свалил, когда у нас была сделка с зелеными? Другу было хуже. Я не мог оставить его. Главарь вздыхает. Половина мешков с едой оказалась набита мусором. Моя вина, и Лысого тоже. Но именно для этого мы и посылаем несколько офицеров, чтобы все друг за другом следили. Я молчу. Главарь встает, подходит ко мне, глядит снизу вверх. Мы, семья, кричит. Нас гораздо меньше, чем просвещенных или детей. Без этого нас быстро перебьют. Если на тебя возложили ответственность, ты должен ее нести. Понимаю. Из-за того, что ты не вышел на смену, мы не смогли отправить никого на вербовку новичков. Желтые и зеленые снова всех расхватали. Невелика потеря. Говорят, новички были никудышные в этот раз. Может, и так, он пожимает плечами. Среди них опять одни недоделанные аристократы и обнищавшие богатеи. Никого, кто хотел бы отринуть новых богов. Я смотрю ему в глаза. Будет наказание, главарь усмехается. Наказать тебя надо, но делать это некому. Людей и так не хватает. Поэтому пока проваливай. Я улыбаюсь. Спасибо. Ни за что. Он возвращается к своему трону, снова разваливается. Смотрит на меня, я не ухожу. Есть еще что-то? Да, важное. Ну, я был в лесу, говорил с кораблем. Главарь замирает. Ты что, совсем спятил? Нет, мы договорились. В эту субботу у нас по планам побег и захват корабля. Правда, людей пока не хватает. Тишина. Главарь медленно поднимается, его глаза горят. Ты серьезно? Абсолютно. И что? Корабль просто так согласился. У нас общие интересы. Он нам поможет. Главарь ходит по комнате, потом резко останавливается. Мне нужно обсудить это с братьями. Я так и думал. Но сначала он смотрит на меня. Ты уверен, что это точно сработает? У вас на руках две мощнейшие силы, я и сам корабль. Шанс на успех не стопроцентный. Нет, но другого шанса не будет. Главарь кивает. Ладно, жди. Я созову остальных. Он выходит, оставляя меня одного. Я остаюсь стоять посреди штаба, глядя на пустые троны. Пока все идет по плану. Осталось только решить, кому достанется сундук, мне или кораблю. Дверь в совещательную комнату скрипит, когда я вхожу. Внутри пахнет пылью, чернилами и маслом, смесь, напоминающая старую мастерскую. Стены увешаны схемами, картами и эскизами существ с нижних ярусов, а также чертежами протезов, от грубых деревянных конструкций до сложных механизмов с шестернями и пружинами. В углу стоит шкаф, забитый папками и потрепанными книгами, а в центре комнаты – большой стол с разложенной картой верхнего яруса. Я успеваю мельком заметить на ней несколько помеченных красным зон, проходов, о которых я даже не подозревал. Брант и трое главарей уже здесь. Карло склонился над картой, его механическая рука упирается в стол, пальцы постукивают по поверхности. Старик сидит в кресле, его стальные глаза неподвижны, но я чувствую, что он следит за мной. Младший, тот самый парень с мечом, стоит у камина, скрестив руки. Брант что-то горячо доказывает, размахивая руками, но замолкает, когда я захлопываю за собой дверь. Кречет, Карло поднимает голову. Подойди ближе. Я делаю несколько шагов вперед, ощущая на себе их взгляды. Расскажи, что произошло внизу, говорит младший. Все, что помнишь, каждое слово. Лес – это не просто склад трупов, начинаю я. Это мозг корабля, он живой, и он разговаривает. Брант замирает, его глаза загораются. Ты говорил с ним? Да, через бывшего капитана. Капитана? Переспрашивает старик. Седые волосы, черный мундир. Старый зэк узнал его. Он был с тобой? Поднимает бровь старик. Дорога вниз была длинной. Я был не один. Но всем моим спутникам можно доверять. Они не проболтаются. Вот чертов старый лис. Таки добрался до леса. Бормочет старый вожак с улыбкой. И мне кажется, что в уголках его металлических глаз я замечаю слезы. Так что с прежним капитаном? Спрашивает Карло. Он там, в лесу. Привязан, как и остальные. Как остальные? Карло хмурится. Люди. Те, кого забрали безликие. Они все стали частью корабля. Брант проводит рукой по лицу, его пальцы дрожат. Ты видел их? Видел. Они как деревья. Корабль питается через них, или думает с их помощью. Не знаю, как это работает. Тысяча пустот, шепчет младший. Я продолжаю, опуская детали про сундук. Рассказываю, что корабль ненавидит нового капитана, новые порядки на корабле и готов помочь нам, если мы вернем ему контроль. Почему он обратился именно к тебе? Спрашивает старик. Потому что я чужак, но часто спускался на нижние палубы. Может, я показался ему чуть сильнее остальных, решил, что шансов у меня больше. И почему он вообще согласился на сделку? Карло скрещивает руки. Потому что он хочет избавиться от нынешнего правления, в них причина его болезни, а мы хотим свободы. Наши интересы совпали. Он тоже мечтает о том, чтобы жизнь стала такой, как была прежде. Бранд кивает, его лицо озаряется фанатичным светом. Корабль – творение старых богов. Он всегда был на нашей стороне. Если это правда, говорит младший, то у нас есть шанс. Шанс есть, соглашаюсь я, но действовать нужно быстро. Когда? – спрашивает Карло. В эту субботу, во время боев. Почему тогда? Потому что в этот день корабль открыт для зрителей. Охрана будет занята, а капитан – на виду. Кроме того, на арене нет антимагического поля, будем выходить через нее. Значит, мы сможем использовать заклинание, задумчиво говорит старик. Именно. А как мы выберемся с арены? Карло указывает на карту. Решетки опущены, проходы заблокированы. Решетки я беру на себя. А что касается лестниц, ведущих наверх, корабль обещал помощь. Он откроет пути. И как ты это проверишь? Я не могу. Но у нас нет другого выбора. Нужно верить. Кивает Бранд, главари переглядываются. «Нам нужно заручиться поддержкой других банд», — говорю я. Все замолкают, задумчиво глядя на меня. «Опасная идея», — хмурится старик. «Чем больше людей знает, тем выше шанс, что кто-то проболтается. Без них мы не справимся», — возражает младший. «Они могут предать нас», — говорит Карло. «Дети моря точно попытаются стать главными и захватить власть на верхних палубах единолично. Они предадут нас, или мы их», — замечает старик с ухмылкой. В комнате повисает тяжелое молчание. Они смотрят друг на друга, и в их взглядах читается недоверие. «Кто-то из вас работает на нового капитана?» — спрашиваю я прямо. «Нет», — резко отвечает Карло. «Тогда почему вы боитесь?» «Потому что предательство здесь — обычное дело», — говорит старик. Бранд вздыхает. «Нам нужен посредник, тот, кому они поверят. И кто это будет?» — спрашивает младший. «Все четверо смотрят на меня. Ты, — говорит Карло, — избранник корабля, никто, кроме тебя, не сможет это сделать. Почему я?» «Потому что ты совсем недавно в трюмах. За тобой нет никаких мутных делишек. Ты чужой, ты новичок, но тебя уже все тут знают. И при этом ты доказал, что можешь драться за нас. Кроме того, — добавляет Бранд, — ты уже общался с кораблем, это дает тебе вес. Я задумываюсь. Ладно, но мне нужен официальный статус. Ты получишь его, говорит младший. Мы отправим гонцов к желтым и зеленым, сообщим, что ты наш переговорщик. Тогда я иду. Но сначала мне нужно привести себя в порядок. Карло кивает. У тебя есть время до вечера. Я разворачиваюсь и выхожу. За дверью лагерь живет своей жизнью. Кто-то чинит оружие, кто-то пьет. Кто-то спит. Никто не знает, что через несколько дней все может измениться. Я направляюсь к душевым. Пора смыть с себя грязь нижних ярусов. А потом, переговоры. Я стою у входа в лагерь просвещенных, засунув руки в карманы. Сумка висит на плече, легкая и ненавязчивая. Все стволы и ножи надежно спрятаны внутри. Она больше не пожирает вещи самовольно, так что волноваться ни о чем. Охрана у ворот, двое в длинных желтых одеяниях, с посохами в руках. Смотрит на меня с холодным любопытством. Один из них скрывается внутри, чтобы доложить о моем прибытии. Я жду, разглядывая узоры на стенах, геометрические фигуры, переплетающиеся с символами, которые напоминают то ли математические формулы, то ли заклинания. Через несколько минут меня впускают. Внутренние помещения охраны, просторная комната с низкими столами и скамьями. Начальник караула, мужчина с аккуратно подстриженной бородой и проницательными глазами, указывает на стул. «Присаживайся, пока ждем сопровождающего». Я опускаюсь на деревянное сиденье, а он наливает мне чай из глиняного кувшина. Напиток теплый, с легким травяным ароматом, что-то вроде мятой полыни. Первый глоток обжигает губы, но послевкусие приятное, освежающее. «Неплохо», — говорю я. «Спасибо», — кивает начальник. «Собираем сами. На корабле есть места, где растут полезные травы. У красных такого нет, потому что вы предпочитаете жабье вино», улыбается он. Я хмыкаю. Разговор течет плавно, ни о чем. Погода на верхних палубах, последние бои, слухи о новых узниках. Ни слова о том, зачем я здесь. Наконец дверь открывается, и в комнату входит высокий мужчина в желтом плаще с вышитыми по краям символами. «Кречет», говорит он, слегка склоняя голову. прошу следовать за мной. Я встаю, киваю начальнику караула и выхожу вслед за провожатым. Лагерь просвещенных, полная противоположность нашему. Чистые коридоры, аккуратные постройки, люди в одинаковых одеждах, движущиеся размеренно, без суеты. Но за этой кажущейся безмятежностью скрывается железная дисциплина. Взгляды, брошенные мне вслед, оценивающие, но не враждебные. Шаги охраны, синхронные, как у солдат на параде. Провожатый ведет меня через несколько залов, мимо строений, напоминающих то ли библиотеки, то ли лаборатории. Прежде чем выйти на центральную площадь, он останавливается и слегка кланяется. «Должен предупредить», — говорит он тихо, — «в лагере сейчас некоторые политические процессы. Там, куда мы идем, слегка не прибрано». Я усмехаюсь. Я из грязных ртов. Легкая неприбранность для меня — норма. Он кивает, и мы выходим на площадь. То, что я вижу, больше похоже на поле боя, чем на место для собраний. Пространство перегорожено баррикадами из мешков с песком и деревянных щитов. С двух сторон укрепленные входы в другие помещения, каждый охраняется группой вооруженных людей, а в центре две группы горячо спорят. Одни размахивают свитками, другие – длинными шестами. Никто пока не бьет друг друга, но напряжение висит в воздухе, как перед грозой. Провожатый ведет меня дальше, просит конфликтующих расступиться. Те освобождают дорогу, заметив мою красную повязку. Взгляды любопытные, но без агрессии. Из зданий по сторонам выходит еще несколько человек. Среди них – рыжий. Красавчик. Он хмурится, но в ответ на мой кивок слегка поднимает руку. Что тут происходит? Спрашиваю я провожатого. Две партии конфликтуют, вздыхает он. У нас тут такое случается. Ничего не поделаешь. Меня отводит в небольшую комнату, что-то вроде гостевой. Кресло, низкий стол, полки с книгами. Провожатый говорит, что как только главари и советники соберутся, меня пригласят. Формально вам не запрещено гулять по лагерю, добавляет он. Но если хотите встретиться с главой как можно скорее, лучше оставаться здесь. Не уйду, обещаю я. Он уходит, а вскоре приносит еще чаю. Я устраиваюсь поудобнее, жду. Через некоторое время дверь открывается, и в комнату входит красавчик. «Ну, привет», — кричит, — говорит он, складывая руки на груди. «Удивлен тебя тут видеть. Зачем явился?» «Чтобы вытащить тебя и Астру с корабля», — отвечаю я. «План готов, мы нашли решение, когда спускались вниз. Я встаю со стула». Красавчик слегка сжимается, будто ждет удара, но я просто подхожу ближе. «Жаль, что тебя не было с нами, хотя ты должен был следить за ней». Рыжий морщится. «Я знаю, что виноват, но обстоятельства. У нас тут бардак», — заметил. «Гражданская война, да, почти». Два советника главы поссорились из-за книг. Хранительница библиотеки хотела передать несколько томов зеленым в обмен на артефакт. Сделка должна была пройти через нейтралов, чтобы вы, красные, ни о чем не догадались, да и зеленые тоже, их главарь вроде бы тоже был не в курсе. Но, все по какой-то причине накрылось. Книги пропали, братья до сих пор находят их то на рынке в нейтральной зоне, то в кучах мусора. Зеленые отказались от сделки, а мы остались ни с чем. Хранитель сокровищницы требует снять с должности главного архивариуса. Но за архивариуса вступился мастер оружейника и бухгалтерия. На стороне хранителя сокровищ, несколько офицеров из разведки и кухня. И Астра решила сбежать посреди этого, у нее появился новый план. Она сказала, что связалась с кем-то внизу, что этот кто-то поможет ей заполучить сундук в обход горы. Она была уверена, что сундук не у него, да. И как она связалась с этим кем-то, я понятия не имею. Еще она постоянно общается с поверхностью, письмами, через посредников. Она написала отцу и еще кому-то, не знаю, что именно. Как вам вообще удалось найти связанного на верхних палубах? Кто доставляет письма? Красавчик усмехается. Пришлось побить пару зеленых. Астра справилась почти без меня. Когда это было? Когда она пробиралась в их штаб, чтобы украсть кольцо с печатью, даже не спрашивая о нем. Я был с ней. Пришлось драться. Похоже, вы тут не скучали особо. Хмыкаю я и делаю паузу. Похоже, что гора здесь. Что, ты уверен? Почти полностью. Ты не видел его среди новичков? Я в лагере был, когда их раздавали. Двоих к нам привели. Слышал? Киваю я. Значит, он у детей. Ты уверен, что он здесь? В трюмах? Гора не ты. Он бы в пекло не полез. Ну, возможно, ты его плохо знаешь. Дверь открывается. Появляется провожатый. Главарь готов принять вас, к скрежет. Я киваю красавчику. Позже поговорим. И выхожу, оставляя его в комнате. Впереди переговоры. А значит, самое интересное только начинается. Провожатый ведет меня в зал для совещаний. Просторное помещение с высоким потолком, увешанное старинными свитками и чертежами. В центре массивный стол, за которым сидит старик, глава просвещенных. Его лицо покрыто морщинами, словно карта забытых земель, а глаза холодные, как лезвие. Вокруг него теснятся советники, мужчины и женщины в желтых одеяниях, с лицами, полными скепсиса и любопытства. Меня приглашают сесть. На столе передо мной ставят чашку чая, ароматного, с легкой горчинкой. Я делаю глоток, давая себе секунду, чтобы оценить обстановку. «Зачем ты пришел к нам, Красный?» – спрашивает старик. Его голос тихий, но каждый звук в нем отточен, как клинок. Я оглядываю совет. Слишком много глаз, слишком много ушей. Вопрос, который я хочу обсудить, не для лишних ушей, говорю я, только для вас. Можем мы поговорить наедине? Старик качает головой. Это невозможно. Даже если бы я согласился, решение принимает совет. Тогда я начну издалека. Я отставляю чашку, скрещиваю руки на столе. Вы, просвещенные, хранители знаний, древности, тайны, предания, вся эта мутатень для вас ценнее золота. Но знаете ли вы, что ваш корабль – величайшая библиотека? В зале наступает тишина. Один из советников, мужчина с острым носом и тонкими губами, хмыкает. Он хранит в себе воспоминания всех, кто когда-то ступал на его палубы, продолжаю я, каждое слово, каждую мысль. Старик медленно наклоняется вперед. Это сакральные знания, известные лишь избранным. Откуда тебе о них известно? Мне рассказал сам корабль. Советники перешептываются. Один из них, молодой парень с насмешливым взглядом, громко смеется. Я же говорил, красные опять прислали сумасшедшего. Старик поднимает руку, и смех стихает. Ты утверждаешь, что говорил с кораблем. Как мы можем тебе поверить? Я был в лесу, на нижних палубах. Видел прежнего капитана, вернее, то, что от него осталось. Шепот становится громче. Глаза советников расширяются. Кораблю не нравятся новые порядки, говорю я. Они ведут его к гибели. Если он умрет, все знания, которые он хранит, исчезнут навсегда. Старик обменивается взглядами с ближайшими советниками. И что он предлагает? Спрашивает кто-то из глубины зала. Бунт. И как можно скорее. Я делаю паузу, давая словам отфильтроваться. Грязные рты поднимут мятеж в эту субботу, во время боев. Нам понадобится ваша помощь. Когда я взорву решетки, а корабль откроет проходы на верхние палубы, вы должны поддержать нас. Советники снова начинают шептаться. Старик склоняет голову, словно взвешивая каждое слово. «Нам нужно обсудить это», — говорит он наконец. «Подожди в выделенной тебе комнате. Меня выводят из зала под присмотром двух воинов. Я возвращаюсь в ту самую гостевую, где перед этим говорил с красавчиком. Чай на столе уже остыл. Проходит час, два. Ответа нет. Наконец появляется провожатый. Совет даст ответ позже», — сообщает он. «Тебе лучше вернуться в свой лагерь. Когда решение будет принято, мы отправим гонца». Я киваю и выхожу. Центральная площадь по-прежнему перегорожена баррикадами, но теперь здесь тихо, видимо, конфликт временно затих. Я прохожу мимо залов, мимо охраны, и оказываюсь снаружи. Здесь меня ждет малыш. Он по-прежнему выглядит странно. Похоже, чертов лес не ослабляет хватку ни на секунду. Корабль спрашивает, как идут приготовления, шепчет он. Пока неплохо, но мне нужно быть уверенным, что он сможет открыть проходы через арену. Он знает, о каком месте ты говоришь. Лестницы там есть, их скрыли стены. Корабль может открыть их хоть сейчас. Сейчас не нужно, только по моей команде. Малыш кивает, потом его лицо становится серьезным. А если ты погибнешь, что тогда делать? Корабль спрашивает, что делать с устройством, что ты оставил на нижней палубе. Я задумываюсь. В этот момент сумка на моем плече жужжит. Я открываю ее и достаю листок бумаги, распечатку какого-то договора. Красным маркером выделена строка. В случае смерти заказчика, исполнитель дематериализует все предметы, призванные заказчиком, если те не будут против. Я быстро возвращаю бумагу обратно. Не нужно кораблю знать, что бомба исчезнет с моей смертью, иначе он может попытаться отправить меня на тот свет, едва заполучив сундук. Если... Конечно, он его заполучит. Если я погибну, корабль должен открыть все проходы и помочь остальным. Когда мы победим, если победим, специальный человек позаботится о бомбе, что я оставил в лесу. Малыш смотрит на меня с подозрением, но кивает. Хорошо. Корабль сказал, что сердце в твоей груди бьется лишь потому, что он питает его. Ты часть корабля, как и мы все, до конца. Погибнет корабль, погибнут и все, кто с ним связан. Что со стариком, кстати? Спрашиваю я, с ним все хорошо, он теперь со своим братом. Я поворачиваюсь и шагаю в сторону лагеря детей моря. Новые переговоры, новые риски. Глава 23. Лагерь детей моря встречает меня холодным ветром, который пробирается сквозь щели в металлических стенах корабля, донося знакомый запах нижних палуб. Воздух здесь пахнет морем, солью и чем-то гниющим, будто где-то рядом разлагается огромный труп. Я иду по узкому коридору, минуя патрули зеленых. Их повязки блестят в тусклом свете фонарей, лица скрыты за масками или капюшонами. Первый отряд пропускает меня без вопросов, видимо, уже предупрежден. Второй останавливает. Красный, хрипит один из них, коренастый детина с сизым носом, торчащим из-под балаклавы. Второй раз за неделю, у вас там с нами перемирие, что ли? Не слышал о таких планах, пожимаю плечами. Но все может быть. Он хмыкает, пропускает меня дальше. Ворота лагеря зеленых, массивные, из ржавого металла, украшенные выгравированными волнами и морскими чудовищами. Над ними, балкон, где дежурят стрелки возле двух баллист. Оружие взведено и нацелено вниз, но не на меня, просто держат вход под прицелом. Меня встречают быстро, будто ждали. Оружие, говорит один из охранников, тощий мужик с бегающими глазами и лицом, покрытым прыщами. Я скидываю сумку на землю. Она тут же подпрыгивает и снова оказывается у меня на плече. Охранники переглядываются, понимающе кивают. Ладно, проходи. Дальше, две женщины. Обе в платьях, сшитых из чего-то дорогого, шелка, парчи, может, даже кожи какого-то неведомого зверя. Улыбаются сладко, как мед с ядом. Кречет, говорит одна, кланяясь. Мы так рады тебя видеть. Пойдем с нами, добавляет вторая, протягивая руку, будто хочет взять меня под локоть. Я отстраняюсь, без лишних церемоний. Они переглядываются, улыбки не исчезают. По бокам, вооруженные охранники, мечи, копья, арбалеты. Ничего личного, просто протокол. Лагерь зеленых, это город внутри города. Мы идем через залы, каждый из которых больше предыдущего. Здесь есть все. Кузницы, где куют оружие. Мастерские, где варят зелья. Даже что-то вроде рынка, где торгуют едой, тканями, книгами. Людей, сотни, больше, чем у красных и желтых вместе взятых. Впечатляет, говорю я. Наш дом, отвечает одна из женщин. Дворец в центре лагеря, это не просто постройка, это монумент. Стены, из темного дерева и металла, добытого, видимо, на нижних ярусах. Колонны, арки, витражи из цветного стекла. Кто-то вложил в это душу. На площади перед дворцом выстроились бойцы. Десятки, если не сотни. Все в зеленых повязках, все смотрят на меня. Не враждебно, просто оценивают. И вот он выходит из ворот дворца. Главарь детей моря. Молодой, пышно одетый, в плаще, расшитом золотыми нитями. Лицо, гладкое, без шрамов, будто он никогда в жизни не дрался. Но глаза, холодные, как лезвие. Свита окружает его. Офицеры, маги, советники. Среди них, весельчак Зев. Но сегодня он не смеется. Его лицо напряжено, взгляд тревожный. А потом я вижу его. Человека в шляпе. Высокий воротник, широкие поля, лицо скрыто. Но я узнаю эту шляпу. Гра. Сердце заходится в груди. Пластина вибрирует, будто предупреждая об опасности. Главарь поднимает руку. Толпа затихает. Кречет, говорит он, и голос его звучит, как колокол. Мы давно ждали тебя. Я молчу. Для тебя приготовлены апартаменты, продолжает он. Ты сможешь отдохнуть. Свита ухмыляется. Бойцы переглядываются. Я тут по делу, говорю я. Не собираюсь задерживаться. Главарь качает головой. Отец очень просил, чтобы ты погостил у нас подольше. Капитан, я делаю шаг назад. Охранники смыкают ряды. Мне пора. Главарь вздыхает. Жаль. Кто-то бьет меня по затылку. Темнеет в глазах. Я падаю. Последнее, что вижу, человека, похожего на гору, который медленно снимает шляпу и улыбается. Я прихожу в себя от резкой боли в запястьях. Каждый сустав ноет, будто кто-то вбил гвозди прямо в кости. Голова тяжелая, словно налитая свинцом, а во рту вкус крови и ржавчины. Пытаюсь пошевелиться, не выходит. Цепи, короткие, вбитые в пол, руки закованы в кандалы, а сверху толстые мешки, натянутые до локтей. Пальцы скрючены внутри, бесполезные, как обрубки. Ноги тоже скованы, но хоть не замотаны. Сумка, она лежит в полуметре от меня, чуть левее. Так близко, что я почти чувствую ее тепло, но дотянуться невозможно. Даже если бы и смог, как открыть ее с этими мешками на руках? «Подойди», — шепчу я, — сумка не шевелится. «Раскройся». Тишина. «Черт», — оглядываюсь. Клетка маленькая, тесная, прутья толстые, ржавые. Пол — холодный металл, покрытый слоем пыли и чем-то липким. Каземат вокруг, деревянный, сколоченный на скорую руку. Дверь закрыта, но щели между досками пропускают тусклый свет фонарей. Где я? Лагерь зеленых, судя по всему. Но камера не похожа на обычную тюрьму. Значит, где-то в глубине их территории. Гра. Видел ли я его на самом деле, или это галлюцинация? Почему он с зелеными? Мысли путаются. Пытаюсь вспомнить, что было перед ударом по голове. Главарь детей моря, его свита, весельчак Зев, и шляпа, широкие поля, перо, высокий воротник. Но был ли это он? Из раздумий меня выводит скрип двери. Шаги. Не один человек, несколько. Дверь каземата открывается. В проеме силуэты. Кто-то остается снаружи, прикрывая вход. Фонарь вспыхивает, слепя меня. «О!» — кричит. Знакомый голос, веселый, но с легкой дрожью. «Ну как, выспался?» Весельчак Зев. Он присаживается на корточки рядом с клеткой, ухмыляясь. Но в его глазах напряжение. Он озирается, будто боится, что за ним следят. За ним трое незнакомцев в зеленых повязках. Лица хмурые, руки на оружии. «Чего надо?» — хриплю я. «Соскучился по тебе». Зев бросает взгляд на дверь, затем ближе придвигается к прутьям. «И хочу кое-что обсудить». «Обсудить?» Я дергаю цепь. «В таком виде? Ну, ты же сам знаешь, как у нас тут любит поговорить по душам». Один из зеленых что-то шепчет ему на ухо. Зев кивает, затем поворачивается ко мне. «Ладно, без шуток. Я знаю о твоем плане, о бунте, что готовит грязные рты. Я замираю». «Откуда?» «Ох», кричит. Он качает головой. «Ты же не думал, что это останется секретом?» «Красные уже шепчутся. Желтые, тем более. А у нас?» Он указывает на своих спутников. «У нас своих информаторов хватает. Но, вообще, нам один из ваших доложил. Такой лысый, носатый, все нам выложил. У него давно с главарем дружба». Один из зеленых хмуро кивает. «И что?» Спрашиваю я. «Пришли похвастаться? Пришли протянуть тебе руку?» Тишина. Зев оглядывается. Затем продолжает тише. «Все знают, какая у нас, детей моря, на корабле репутация. Жадные, жестокие, надменные, коварные. И это все правда. Но мы не идиоты. Ну, не все, по крайней мере. Наш главарь, вот он, да, он любимчик отца. Почти родня. И это давало нам привилегии до поры до времени. Но теперь, он делает паузу, теперь времена меняются. Ты же тоже чувствуешь это? Тебе-то что с того? Я родился на этом корабле». Кречет. «Наверное, уже рассказывал. Никогда не видел мира снаружи. И, честно, не хочу. Но я помню, каким все было раньше. При старом капитане. Если бунт вернет те времена или хотя бы приблизит их возвращение, он сжимает прутья клетки, то я за. И не я один, уж поверь. Он показывает на своих людей. Нас много. Когда придет время, мы будем на твоей стороне. Я изучаю его лицо. Ищу ложь. Но вижу только нервозности, надежду. А что главарь со мной планирует?» Спрашиваю я. Зев морщится. «Отец велел держать тебя здесь, чтобы ты не помешал подавить бунт. Потом...» Он пожимает плечами. «Потом тебя, скорее всего, передадут тому парню, что пришел с новичками». «Гре. Кому?» Зев хмурится. «Не знаю, как его зовут. Такой хмырь в шляпе. Тебя, скорее всего, выкупил кто-то сверху. То есть меня освободят?» Зев усмехается. «Людей отсюда не так выкупают». Кречет. «Если бы за тобой пришла парочка желтых и вежливо отвела к какой-нибудь потайной лифтовой шахте, тогда может и да. Но раз за тобой прислали такого хмыря...» Он проводит пальцем по горлу. «И что теперь?» «Теперь мы тебя освобождаем». Один из зеленых делает шаг вперед, достает голубую капсулу, слезу, и проглатывает. Его глаза вспыхивают зеленым светом. Он присаживается у клетки, касается прутьев. Из его пальцев вырывается тонкое лезвие пламени, точное, как лазер. Металл шипит, режется как теплое масло. Затем, кандалы. Огненный клинок скользит по замкам, и я наконец могу пошевелить руками. мешки сдирают, кровь снова приливает к пальцам, вызывая волну боли. «Быстрее!» – шепчет Зев. «Меня поднимают на ноги. Ноги дрожат, мышцы онемели от долгого бездействия. Маску один из зеленых натягивает на мое лицо желтый капюшон. Теперь я похож на просвещенного. Мы выходим из казематов в полутьму коридоров. Лагерь зеленых ночью почти пуст. Лишь изредка попадаются патрули, но, завидев офицеров, они молча пропускают нас. Кто-то даже кивает. Их больше, чем я думал. Идем через залы, минуя склады и казармы. Все идет хорошо, пока не выходим на площадь перед воротами. И тут он, фигура в плаще, широкополой шляпе. Зеленые замирают. Я сжимаю кулаки, рука сама тянется в сумку за пистолетом. Гра. Незнакомец поднимает голову. В его руках вспыхивают два языка пламени, освещая лицо. Рыжая борода, холодные глаза. Негра. Тот, кого послал Марвин. Он ухмыляется. Ну здравствуй, побил. За спиной у него появляются еще двое. Похоже, говорит он, подышать свежим воздухом я решил как раз вовремя. Я поворачиваюсь к зеленым, которые стоят рядом, сжимая оружие. Их глаза мечутся между мной и Фуэго, будто они не уверены, кому теперь подчиняться. «Разбегайтесь», — говорю я тихо. «Если вас увидит со мной, капитан вас закопает в песке». Они переглядываются, но не двигаются. «Сейчас же!» — рев в голосе делает свое дело. Они разворачиваются и исчезают в узких проходах между постройками. Только весельчак остается, его лицо бледное, губы дрожат. «Кречет», — начинает он. «Восстание еще не началось», — перебиваю я. «Ты ничего не видел. Иди». Он открывает рот, чтобы что-то сказать, но в последний момент кивает и скрывается в темноте. Теперь только я и они, трое. Фуэго стоит посередине, его рыжая борода ярко выделяется в свете фонарей. Шляпа с широкими полями бросает тень на лицо, но я все равно вижу его ухмылку. Двое по бокам, крепкие, молчаливые, с руками на рукоятях мечей. «Ну что, побил», — говорит Фуэго, растягивая слова. «Давно не виделись. Вообще-то, Павел, а ты кто такой?» «Павел, Дон Фуэго, к твоим услугам», он чуть склоняет голову, «по-моему, нас уже представлял друг другу граф Марвин». «Шляпа классная», отвечаю я, указывая стволом на его головной убор. «Где взял?» Он хватает поля и слегка приподнимает ее, будто демонстрируя. «Одолжил у нашего общего друга, у горы». «Именно», Фуэго усмехается. «Ловко ты его заманил. Кстати, он пришел в первый же день боев на пристань, я его там и поймал». Я стискиваю зубы. «И что, быстро раскололся?» «Не сразу. Пришлось немного поубеждать». Фуэго рисует пальцем в воздухе огненные узоры, но в итоге рассказал, где припрятал сундук. «Где он теперь?» «Я не спрашиваю про гору. У моего хозяина». Его глаза сверкают, но ему нужен ключ. Я медленно киваю. «И ты думаешь, он у меня, у кого-то из троицы, тебя, девчонки или рыжего?» Фуэго пожимает плечами. «Если бы знал, в какой банде кто скрывается, разумеется, пошел бы к желтым. Девчонки раскалываются быстрее всех». Я ухмыляюсь. «Предлагаю сделку. Я вам, ключ, вы мне, половину обещанной суммы. Раз уж у меня только половина того, что должен был найти». Фуэго смеется, но в его смехе нет ни капли веселья. «Платить тебе никто не собирался. Ты должен был вывести нас к сундуку и ключу. И ты отлично справился». Я делаю вид, что задумался. «А скажи», начинаю я, но тут же стреляю. Три очереди, одна за другой. Отсекаю пальцем, чтобы не потратить всю обойму. Это сложно, но у меня было достаточно практики даже в прошлой жизни. Ба-ба-бах, двое падают, даже не успев понять, что произошло. Фуэго вскидывает руку, пули отскакивают от невидимого щита, разлетаясь в стороны. Я бегу, не к нему, прочь, в сторону, пытаясь увеличить дистанцию. Пальцы нащупывают запасной магазин, перезаряжаю на ходу. Длинные очереди израсходовали всю обойму. Я не хочу сражаться с ним, просто сбежать. Но Фуэго не дает мне такой роскоши. «Ты думал, это будет так просто?» — кричит он. Я разворачиваюсь, стреляю. Пули снова отскакивают от щита, но он не опускает руку, не может атаковать, пока защищается. Пытаюсь обижать его с фланга, рванув к воротам. Фуэго резко взмахивает свободной рукой, с его пояса вылетают три склянки. Они разбиваются передо мной, и алхимический огонь вспыхивает стеной. Ни взрыв, ни облако. Стена. Я останавливаюсь в шаге от пламени. Оно не просто горит, оно живое. Колышется, переливается, будто дышит. А от него по полу во все стороны ползут, извиваясь, ожившие ручейки горящего зелья, точно змей, окружают меня со всех стороны, поднимают головы, раздувают кожистые капюшоны, и в нем, в этом самом пламени, я вижу его, красный петух, охваченный огнем, крики, дым, запах горелого мяса, я застываю, ноги будто вросли в пол, нет, нет, нет, это не сейчас, это было тогда, я стискиваю зубы, отгоняю видение, но Фуэго уже опускает щит, его пальцы складываются в знакомый жест, «Сгори», шепчет он, огненная стрела врезается мне в спину, физически я почти не чувствую удара, магия не может меня убить, но боль, боже, это боль, она растекается по телу, как кипящее масло, каждый нерв кричит, мышцы сводит судорогой, я падаю на колени, глоток выскальзывает из пальцев, Фуэго медленно идет ко мне, где ключ, Павел, я поднимаю голову, у тебя В, хватаю из кобуры цолт, стреляю, бах, бах, бах, Фуэго отпрыгивает, щит снова вспыхивает, но я уже вскакиваю и бросаюсь в сторону построек, прочь от ворот и от выхода из лагеря. На открытом пространстве у меня нет шансов, но я не собираюсь сбегать, у меня к этому парню личные счеты, я должен убить его, здесь, сейчас, огонь преследует меня по пятам, как живая тень, я бегу, пригнувшись, между ржавыми стенами построек, время от времени разворачиваюсь и стреляю наугад, пули рикошетят от металла пола, одна из них задевает Фуэго по руке, он вздрагивает, но не останавливается, его пальцы уже сжимают следующую флягу. Я вскидываю сумку перед собой, как щит, в тот же миг стеклянный сосуд разбивается о нее, и горящая жидкость расплескивается в стороны. Пламя лижет воздух, но не касается меня, сумка поглощает удар, как всегда. Но Фуэго не просто алхимик, он маг, он вскидывает руку, будто дергает за невидимые нити, и огонь внезапно оживает. Пламя сгущается, вытягивается, превращаясь в зверя с горящими глазами и разинутой пастью. Оно бросается на меня, смыкает челюсти на груди и взрывается. Боль, ни ожог, ни рана, как будто кто-то вогнал под кожу сотню раскаленных игл. Я снова падаю на колени, стискиваю зубы, но не кричу, не даю ему этого удовольствия. «Беги, беги, крыса!» — смеется Фуэго где-то позади. Я вскакиваю, стреляю в щит мага и ныряю в узкий проход между зданиями. Огонь следует за мной, но здесь, в тесноте переулков, он теряет силу. Пламя бьется о стены, пытаясь прорваться дальше, но корабль не дает ему разгореться, металл лишь чернеет, но не плавится. Я отрываюсь, перебегая из одного закоулка в другой. Фуэго где-то рядом, но он не видит меня, а значит, не может метнуть очередную бомбу. Хорошо, разорвав дистанцию, я перезаряжаю глоток, рассовываю обоймы по карманам. Пальцы дрожат, но я заставляю их слушаться. Затем достаю телефон, набираю заявку. Полный комплект пожарной экипировки, теплоотражающий костюм, каска, перчатки, углекислотный огнетушитель, только бы хватило лимита веса, сумка жужжит, тяжелеет, я натягиваю штаны, куртку, каску, затем серебристый костюм поверх, перчатки мешают держать пистолеты, но сейчас оно мне не понадобится, я выхватываю огнетушитель и выскакиваю из-за угла, он идет, окутанный океаном огня, пламя разливается от него во все стороны, струится как живое, пожирая все вокруг, превращая все вокруг в угли. Перед ним, извиваясь змеями, ползут ручейки горящей жидкости. Они карабкаются по полу, стенам, потолку, шипя и ощупывая воздух раздвоенными языками, оставляя на выжженных стенах глубокие извивающиеся борозды. Фуэго застывает в пяти шагах от меня. Его глаза расширяются, он не ожидал, что я пойду в лобовую. Я ступаю в озеро горящего алхимического огня, давя ногами шипящих огненных змей. «Так это был ты?» — кричу я и нажимаю на рычаг. Струя углекислоты бьет ему прямо в лицо. Он захлебывается, отшатывается, поднимает руку, щит вспыхивает, но огнетушитель не магия. Это холодный, бездушный химикат, и он разъедает защиту. Маг заходится кашлем. Синее свечение трещит, становится оранжевым, затем красным. Он вскидывает руку, но в ней не алхимическая бомба и не заклинание, а обычный кинжал. Клинок разбивает щиток комбинезона, обжигает лицо, кровь заливает лицо, отшатываюсь, слепну, но не полностью. Один глаз все еще видит, я бью Фуэго огнетушителем по голове, так, это, был, ты, бам, щит рассыпается искрами, бам, Фуэго падает на колени, бам, череп трескается, я бью снова, и снова, пока его лицо не превращается в кровавое месиво, пока не убеждаюсь, что он мертв, дыхание сбито, Руки дрожат, но я заставляю себя обыскать его. Ничего, ни ключа, ни намека на сундук, только несколько алхимических фляг и кошель с монетами. Я скидываю теплоотражающий колпак, шлем, перчатки. Вокруг полыхает пожар, но корабль уже гасит его. Пламя тухнет, будто прирученное. Пламя пожирает тело мага огня, обугливает одежду, но не вредит шляпе горы. Интересно. Стягиваю рукавицу, подцепляю шляпу с пола, стряхиваю капли пламени и водружаю себе на голову. Холодное. Зеленые сбегаются с ведрами, но, увидев меня, замирают. Несколько смельчаков бросаются вперед, я стреляю. Они падают. Остальные расступаются, давая мне пройти. Я иду по коридорам, чувствуя, как под ногами хрустят осколки алхимических бомб. Как тогда, в Красном Петухе. Тех людей я знал всего несколько часов, но теперь они отомщены. Фуэго больше никого не сожжет. Я поднимаю голову. Впереди, выход из лагеря. Но побег еще не устроен. Где-то здесь граф Марвин. Где-то здесь сундук. И я найду их. Иначе корабль сожрет мои деньги. А потом и нас всех. Глава 24. Дни до субботы сливаются в одно напряженное ожидание. Лагерь грязных ртов кипит, как муравейник перед бурей. Кузнецы бьют по наковальням, чинят клинки и протезы, а главный инженер, старый хромой уродец с лицом, изрезанным шрамами, проверяет каждый механический сустав, каждую шестеренку. Его ассистентка, девчонка лет 15 с глазами, как у затравленного зверька, бегает между бойцами, затягивая болты и смазывая шарниры маслом. Мое сердце, тот самый кусок железа в груди, больше не сбоит. После леса оно будто ожило, застучало ровнее, сильнее, словно корабль дал ему заряд своей странной энергии. Ожоги от фуэга расползлись по телу уродливыми красными пятнами, иногда еще сочащимися гноем, но шрамы, оставленные на мне огнеплюем в прошлую субботу, уже начали покрываться слоем новой розовой кожи. Прикасаться к ним не больно, и я снова могу улыбаться. Не то, чтоб мне особо хотелось это делать, особенно сейчас. Старые раны, те, что остались после драки с клыком в Красном Петухе, почти исчезли. От бутылочных стекол остались лишь рубцы по всему телу, которые медленно рассасываются, спасибо жабьему вину. Я глотаю эту дрянь каждый день, стараясь не думать о том, какой из внутренних органов у меня откажет следующим. Виктор сказал, что глаз, потерянный в лагере детей моря, от жабьего вина не вырастет, а если и проклюнется, то скорее всего совсем не там, где бы мне хотелось. Сказал и вкрутил в меня очередную железяку. Новый глаз видит даже лучше старого, хотя на зрение со своим новым телом я не жаловался. Есть режим захвата цели и полноценный зум, но я никак не могу привыкнуть ко всем этим функциям. Ощущение, что в башку вживили зеркалку. Я не видел Астру и красавчика со дня драки с парнем в шляпе. Не хочу их тревожить. Пусть готовится по-своему, да и рассказывать им про Фуэга. Зачем? Чтобы Астра начала паниковать от того, что граф Марвин где-то здесь. Чтобы Рыжий полез в драку с очередным магом? Нет уж, лучше я сам разберусь. И вот она наконец настает. Суббота. Главный зал бурлит как котел. Капитан выходит на платформу перед ареной, и общий гвалт затихает. Он сегодня другой, недобродушный и снисходительный отец, обращающийся к своим детям. Его лицо напряжено, глаза бегают по толпе, будто выискивают что-то или кого-то. За спиной у него не два охранника, не четыре, как обычно, а восемь. И двое из них в синих мантиях с вышитыми звездами. Маги. Ублюдок знает. Капитан все произносит свою речь. Голос у него громкий, но сегодня в нем нет привычной бравады. Наконец он заканчивает привычной уже для меня фразой. «Арена, ваш путь к свободе!» Кричит он и разводит руки в стороны. Зал взрывается ревом. Но это не просто обычный предбоевый ажиотаж. Это что-то другое. Вопли узников звучат ликующе, будто они уже празднуют победу. Я прикрываю глаза. Все пропало. Бунт должен был быть тайной. Но все знают. Каждый нейтральный, каждый зеленый, каждый желтый. Все шепчутся, все ждут. Даже капитан чувствует это. Он понимает, что сегодня что-то произойдет. Но он не знает, что именно мы будем делать. Три раза гудит сирена. Стена перед нами с грохотом начинает подниматься, открывая туннель к арене. Поехали. Накануне я пробрался в технические помещения бойцовой зоны. Весельчак Зев, дрожащий как осиновый лист, провел меня через служебные ходы. Мы нашли механизм, блокирующий решетки. Направленный взрыв или правильное заклинание в нужном месте, и запор расплавится. После этого решетку можно будет поднять вручную. Я нарисовал две схемы, кривые, корявые, но понятные. Одну отдал красавчику через нейтрального мальчишку, вторую – весельчаку для зеленых. Мне нужен свободный вес, и немало. Но весь он истрачен на подарочек в лесу. Бомба на нижней палубе все еще ждет своего часа. Я не хочу отзывать ее, но понимаю, что она ничего не решит. Старика не вернуть, а я на удочке у корабля. Мое сердце, а теперь и мой глаз, питаются его силой, и он может лишить меня того и другого в мгновение ока. Выбор был невелик. Как бы тяжело ни было, бомбу пришлось удалить. Сумка довольно зажужжала, присылая оповещение об увеличении доступного веса. Если корабль не сможет открыть для нас ворота на арену, справиться с корабельными решетками, защищенными от магии, смогут только термические заряды. Один отдаю красным, два других незаметно пересылаю связанным в двух других бандах. Осталось только надеяться, что они не облажаются. Сумка. В последние дни она ведет себя странно. С тех пор, как я узнал, что сундук на корабле, она будто сошла с ума. Каждый день выплевывает мне на руки какие-то договоры, контракты, выделяя красным пункты, которые я не понимаю. При заключенном контракте с клиентом, исполнитель может заключать новые контракты только в рамках ограниченного функционала. Сторонние лица могут быть привлечены исполнителем в целях, сообразных главным задачам исполнителя. Досрочное расторжение контракта с заказчиком возможно только в случае нарушения заказчиком одного из условий контракта, и следом за этим список из 239 пунктов, каждый из которых подчеркнут красным. Послушно читаю все, что она мне отправляет, но не понимаю ни слова из написанного. Я 100 раз просил ее объяснить нормально, по-человечески. В ответ, новые бумаги. Чего она хочет? Разорвать наш договор, чтобы я передал ее кому-то другому, а потом был тот случай с зарядом. Одна из бомб появилась в сумке вместе с кистью чьей-то руки, смуглая, с золотыми кольцами. Сумка буквально оторвала ее у кого-то. Я вернул кисть обратно, не задавая вопросов. Лучше не знать. Мы идем по тоннелю. Впереди арена, уже оглушающая ревом зрителей. Они даже не подозревают, какое шоу их ждет сегодня. Лис идет рядом со мной, его механические ноги поскрипывают. Готов? Бросает он. Я проверяю глоцк и цолт, потом дробовик и пистолет-пулемет за плечом. На весь оставшийся в лимите вес заказал дополнительных магазинов и кучу патронов. Тяжеловато, но так спокойнее. Как никогда. Не подведи нас, кричит. Я не отвечаю. Стена в конце тоннеля медленно поднимается, открывая выход на арену. Нас оглушает рев толпы зрителей. Пора. Я стою у решетки, сжимая прутья так, что металл скрипит под пальцами. На арене, третий за вечер бой, и снова узники проигрывают. Двое просвещенных, в желтых повязках, отступают под натиском 10 чудовищ. Пауки, не те мелкие твари, что плетут паутину в углах. Эти, размером с собаку, с блестящими черными брюхами и лапами, покрытыми жесткими щетинками. Их глаза, десятки крошечных точек, сверкающих в свете прожекторов. Один из них прыгает, впивается жвалами в плечо ближайшего желтого. Тот кричит, пытается стряхнуть тварь, но паук уже впрыскивает яд. Боец падает на колени, лицо синеет, мышцы сводит судорогой. Второй просвещенный отступает к стене, прижимая окровавленную руку к груди. Он знает, сейчас его разорвут. Зрители ревут. Кто-то ликует, кто-то недоволен. Капитан сидит в своей ложе, облокотившись на барьер. Он не улыбается. Его пальцы барабанят по ручке кресла, глаза бегают по толпе, будто выискивают кого-то. Он знает, знает, и пытается лишить нас силой воли к победе. Игра идет по его правилам. Кречет. Лис стоит рядом, его механические ноги поскрипывают. Ждать больше нельзя. Я киваю. Капитан не дурак. Он специально избегает боев между командами, только узники против чудовищ. Никаких массовых драк, где можно поднять бунт. Никаких шансов прорваться к верхним палубам. И меня он не выпускает. После побега из лагеря зеленых я ждал провокаций, наемных убийц, чего угодно. Но капитан просто игнорирует меня, будто я перестал существовать. Единственный разговор с ним был через эту чертову сферу в потолке переговорной. Голос, холодный и ровный. «Ты сделал ошибку», — кричит. «Но у меня для тебя есть место. Приди, и мы поговорим». Я не пришел, и теперь он держит меня в клетке и выбивает одного из другим лучших бойцов каждой банды. Где он только набрал этой живности, такого на нижних палубах не водится. Ядовитые жабы, лютоволки, гигантские пауки. Что дальше? Дракон? Интересно, тут вообще водятся драконы? На арене последний желтый падает под лапами пауков. Вожак стаи с огромными жвалами отрывает ему руку. Толпа взрывается ревом. «Все, говорю я лису, пора». В этот момент за моей спиной раздается голос. Кречет. Оборачиваюсь. Распорядитель, тощий мужик в потрепанной куртке и красной повязке, стоит, переминаясь с ноги на ногу. «Твой бой следующий. Готовься». Он протягивает мне записку, стараясь делать это незаметно. Весельчак велел передать. Разворачиваю. Внутри криво нарисованная ящерица с крыльями и огонь из пасти. Выдыхаю я. Клетка весельчака раскачивается под потолком, скрипя на ржавых цепях. Его голос, нарочито веселый, но с дрожью, которую не скрыть, гремит через рупор, разносясь по арене. В красном углу нашей круглой арены, перспективный и уже зарекомендовавший себя новичок из команды красных. Человек, который не боится огня, не дрожит перед клыками и когтями. «Дамы и господа, встречайте!» — кричит. Толпа ревет. Кто-то свистит, кто-то освистывает. Капитан в своей ложе сидит, откинувшись на спинку кресла, но пальцы его сжаты в кулаки. Он знает, черт возьми, он точно знает, что сегодня все пойдет не так, а в черном углу. Весельчак делает театральную паузу, гости с далеких земель, где лава течет реками, а воздух прожарен до хруста. Чудовище, которое не видели на этом корабле уже 20 лет. С потолка с грохотом опускается клетка. Внутри мечется тень, огромная, угловатая, с перепончатыми крыльями, прижатыми к бокам. Прутья дрожат от ударов, а из щелей между ними вырываются клубы дыма. Я стою посреди арены, сжимая пожарный топор. На мне серебристый теплоотражающий костюм, под ним пожарная куртка, маска, рукавицы. За спиной сумка со стволами. На голове примотана шляпа горы, дополнительная защита от огня мне не помешает. Если эта тварь просто плюется алхимическим огнем, как Фуэго, мне это не страшно. Но что, если у нее есть другие козыри? Клетка с чудовищем ударяется о песок, замок ломается, решетка распахивается. Из дыма вырывается оно, ящер, размером с лошадь, но когда он поднимается на задние лапы, кажется, что арена внезапно стала меньше. Кожа, черная, с красными прожилками, будто под ней течет раскаленная лава. Крылья, кожистые и рваные по краям, расправляются с сухим треском. Морда, длинная, узкая, с рядами загнутых зубов. Глаза, желтые, с вертикальными зрачками, как у змей. Оно смотрит на меня. «Дамы и господа!» Весельчак кричит так, будто объявляет конец света. «Этот бой, не главный сегодня, но очень важный. Для меня лично, для всех нас». Он делает паузу, и в его голосе вдруг прорывается что-то серьезное. «Потому что иногда нужно просто перестать бояться и сделать шаг вперед». Намек понятен. Я фыркаю. «Ну что, урод?» — рычу я, поднимая топор. «Давай, покажи, на что способен». Ящер отвечает струей огня. Пламя бьет в меня, облизывая костюм, но не прожигая его. Толпа ахает. Я стою, не шелохнувшись, будто принял душ из искр. «Невероятно!» — орет весельчак, кречет не боится огня. Я делаю шаг вперед. Еще один. Огонь. Постоянно проклятущий огонь. Мне понятно, почему мои враги постоянно его используют. Им известно, как болезненно я реагирую на магическое пламя. Мне непонятно лишь, почему я этого пламени так боюсь. Я же неуязвим для чертовой магии. Что со мной не так? Ящер рычит, отступает. И тут, бьет хвостом. Удар приходится в грудь. Воздух вырывается из легких. Я лечу назад. Топор выскальзывает из рук. Приземляюсь на песок, откатываюсь, пытаясь вдохнуть. Ящер уже мчится ко мне. Я едва успеваю подняться на локти, как его пасть смыкается на моей ноге. Зубы впиваются в многослойную ткань, но не могут порвать ее. Интересно, нож шляпы легко справился. Зато кости мои трещат от давления. А-а-а. Скидываю рукавицы, лезу под костюм, к поясу. Глоцк. Выдергиваю, всаживаю первые пули в морду ящера. Ба-ба-бах. Череп, как броня. Пуля отскакивает, оставляя лишь царапины. Черт, целюсь в глаз. Ба-ба-ба-бах. Желтый глаз взрывается мутной жидкостью. Ящер взвывает, отпускает мою ногу, трясет головой. Я перекатываюсь в сторону, пытаясь встать. Кричит в опасности. Кричит весельчак, но в его голосе нет страха, только азарт. Ящер слеп на один глаз, но второй еще цел. Он крутится, ищет меня. Я поднимаюсь, хромая, иду к топору. Ящер чует движение. Разворачивается, и снова огонь. Я пригибаюсь, но пламя скользит по спине и сумке. Термокостюм держит, но жара такая, что я до хруста сжимаю зубы. Кречет держится. Весельчак почти смеется, но надолго ли его хватит? Я хватаю топор. Ящер бросается на меня. Я уворачиваюсь, замахиваюсь и бью по хребту. Топор вонзается между чешуй, глубоко. Вроде бы совсем не острая железяка. Просто из другого мира. Мира, который враждебен всему живому здесь, и который ничто здесь не может принять. Ящер ревет, крутится, пытаясь стряхнуть меня. Я держусь за топорище, но сила чудовища слишком велика, меня отшвыривает в сторону. Падаю, тут же перекатываюсь, чтобы избежать следующего удара. Ящер слеп, но он чует меня. Он идет на звук, на запах. Я достаю МП-5. Попробуй это, тварь. Очередь. Тра-та-та-та.